в твоей тоске, о Русь, и даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Очнулся я лишь от стука входной двери. Эта мать вернулась с работы. Серый сумрак плескался в комнате, и странными казались привычные, давно знакомые вещи. «Глаза испортишь, все от лени», — сказала мать, раздвигая занавески. «Не, нормально», — отмахнулся я. «Обедал? Нет еще. Даже поесть лень. Ну что ты за человек?» «Да неохота было». Я вскочил с дивана, снял с полки еще два тома, сколько смог унести в руках, и потащил к себе в комнату. Вернулся и забрал остальные. Так ко мне пришел Блок. Я бродил уже темнеющими вечерами по линиям и набережным, как лунатик. Смотрел сквозь прохожих, будто они прозрачны, и бормотал чеканные, неотвязные строки этих удивительных, укачивающих стихов. «Помнишь ли город тревожный, синюю дымку вдали?» Наверное, я многого не понимал тогда в этих стихах, но ощутил через них тревогу и ожидание будущего, и еще понял, что судьба, моя личная судьба, это не какая-то абстракция, а реальность, сиюминутность, что моя судьба и есть мои шатания по улицам, опьянение стихами, раздумья о будущем, что моя судьба — это не только то, что будет когда-то через годы, а то, что происходит со мной сейчас, каждый день. Было мне тогда 13 лет, и я впервые задумался о жизни и начал догадываться, что она интересная штука. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. За чтением Блока незаметно промелькнул август. Что-то изменилось во мне тем летом 74-го года. Не то, чтобы я сразу и вдруг повзрослел, но появилась какая-то пристальность зрения и мысли, которой не было раньше. До этого я был жутко наивен и в разговоре с кем-нибудь слышал только то, что хотел передать собеседник, и видел только то, что хотел показать мне какой-нибудь человек. Но вот будто с глаз внезапно спала пелена, и за улыбкой одного парня с нашей улицы, который считался моим приятелем, я увидел довольно плохо скрытую неприязнь, за ухарской небрежностью другого неуверенность. Теперь в разговорах я улавливал не только то, о чем говорят, но и о чем умалчивают. Все и все вокруг стало совсем непростым, но еще более интересным. И конец лета 1974-го я провел в состоянии лихорадочного удивления. Я заново открывал давно знакомые вещи. Чувства мои странным образом обострились. В фасадах знакомых домов, в очертаниях привычных вещей, в шорохах ветра за ночным окном, в дневном блеске солнца, в оплывах цвета морской волны, В звучании много раз слышанных песен я открывал новое, и оно входило в меня глухим, непонятным волнением и любопытством к тому, что ждет впереди. И в таком настроении я пришел в 7-й класс. Первый день учебного года всегда казался мне самым любопытным. Вы приходите в школу, по которой успели соскучиться за лето. Встречайте ребят, лица которых подзабыли слегка. И вдруг замечаете, что все изменились, что все совсем не такое, каким вам помнилось. Класс и столы стали чуть меньше. Парни, девчонки, даже самого маленького роста, хоть чуть-чуть больше. И тогда вы сами чувствуете, что прошел еще год, и вы тоже уже не прежний. В первый день занятий в 7-м классе это мое ощущение было особенно отчетливым. Я здоровался с ребятами, пожимал руки, а сам прислушивался к этому своему ощущению новизны. Подошел Сашка Чернов. Мы с ним не виделись целое лето, потому что он сразу уехал в деревню под Рязанью. «Где отдыхал, Юрка?» «Где?» «На южном берегу Смоленки». «Волейбол-то играл?» «Было. А ты?» «Нет, там никто в это не тянет. Все в футбол и на мотоциклах гоняют. Благо, прав не надо, и ГАИ нет». «Ну так ты выучился на мотоцикле?» «Запросто. Теперь только правила вызубрить, и можно сдавать на права». «Не скучно было в городе все лето?» «Да нет, читал». Я хотел сказать ему о Блоке, но понял, что не могу. Невозможно все это выразить словами, да и не нужно, наверное. Я часто мучился тем, что мне нечего сказать. Все ребята вокруг такие остроумные, у всех столько рассказов, впечатлений, мыслей, а мне просто нечего вспомнить, все неинтересно. И вот в первый день занятий в 7-м классе мне захотелось рассказать Сашке Чернову о том новом, что я узнал летом. Ведь произошло же что-то со мной. Оказалось, что об этом не расскажешь. Но я не почувствовал обычного огорчения, даже наоборот. Какое-то спокойное удовлетворение вошло в меня. Я словно стал обладателем волнующей тайны и ощутил новую уверенность. Вы чувствуете уверенность, если вам есть о чем сказать в компании. Но, наверное, можно чувствовать уверенность, если вам есть о чем умолчать. И когда раздался первый звонок, я вошел в класс с этой своей радостной тайной. Все стали немножко другими, особенно девчонки, распустившие волосы так, что они свободно свисали до плеч. Даже у Гальки Суржиковой круглое, как ватрушка, лицо стало казаться тоньше от такой прически. Я сел, продолжая оглядывать лица и отмечая появившиеся в них новые черты. И в то же время думал о своей неожиданной тайне и сравнивал себя с другими. Это увлекло так, что я не услышал, как открылась дверь класса, и встал чуть позже остальных. Поднял голову и натолкнулся на внимательный, и мне показалось, испуганный и колючий взгляд новой учительницы. Это и была Любаша. Пока завуч представляла ее классу, она все тем же испуганным взглядом посматривала на нас, а я смотрел на нее. «Любовь Михайловна будет вашим классным руководителем и преподавателем русского языка и литературы. Я надеюсь, вы окажете ей внимание, поможете узнать и полюбить Ленинград. Любовь Михайловна совсем недавно живет в нашем городе», — закончила завуч. Ну, последнего она могла и не говорить. То, что Любаша не ленинградка, было видно невооруженным глазом. Достаточно красноречиво об этом говорил кружевной платочек, торчавший из левого рукава. Хотя на столе уже красовался ее оранжевый, блестящий, как новенький «Жигули», портфель. В общем, первое впечатление от Любаши было забавным. Завуч вышла, и новая учительница осталась один на один с классом. Крышка портфеля открылась таким же щелчком, как багажник автомобиля, и Любаша достала толстую тетрадь, раскрыла на первой странице и, все тем же испуганным взглядом озирая нас, сказала: «До сих пор вы занимались только русским языком, а с этого года начнете учить литературу, стихи и повести Пушкина, поэмы Лермонтова, пьесы Гоголя, творчество Некрасова, Льва Толстого и советских писателей Горького, Маяковского, Фадеева, Твардовского. В конце урока я продиктую список того, что надо прочесть. А сейчас поговорим о том, что такое литература». Голос у Любаши был высокий и сильный, но временами в нем слышалась гундосость. Не я один заметил это. Суржикова зажала свой пятачок двумя пухлыми пальцами, наморщилась и прищурила глаза. Сидевшая с ней рядом Фанька Маврина прыснула в кулак. А Любаша говорила о значении искусства слова для людей. Говорила гладко, понятно и скучно. Я сначала слушал, а потом отключился, стал думать о своем и рассеянно озирал класс. А голос учительницы стал лишь неразборчивым фоном, ровность которого нарушалась гундосыми звуками. О чем я думал? Как всегда, обо всем и, пожалуй, ни о чем. Со мной часто бывает такое. Сидишь где-нибудь, и в самое неподходящее время в голове вдруг заработает телевизор. Нет, даже не телевизор, а какая-то голографическая установка, где все объемно и в цвете. Честное слово, это интереснее телевизора, потому что в нем видишь только то, что показывают, а в голове можно увидеть все, что хочешь, и даже то, чего не хочешь. Не помню, какую программу смотрел я тогда на своем персональном экранчике. Чаще всего я исправляю допущенные в жизни ошибки. Ну, например, ваша команда проиграла встречу, а потом вы снова прокручиваете эту игру на своем голографе и сразу видите, что не надо тупо и упрямо давать пас в четвертую зону, потому что у них в той команде рослые нападающие, и они обязательно задавят на блоки. И вот тогда вы меняете тактику. На своем экранчике все получается с легкостью. Этим он и хорош. И даете первый пас сразу во вторую зону, а второй бьет по ходу почти вдоль сетки коротким кистевым ударом. И они на той стороне ничего не могут поделать. И снова вы даете первый пас во вторую зону. Противник в панике ставит двойной блок, а второй в прыжке дает продольную передачу четвертому. И следует резкий сильный драйв почти по самой шестерке. И вы выигрываете партию, а вместе с ней и когда-то проигранную встречу. На своем голографе все возможно. Вашей воле отправиться в Антарктиду на дизель-электроходе «Обь» или прокатиться верхом на дельфине от Веракруса до Гаваны. Вы можете предупредить жителей Помпеи и Геркуланума о предстоящем извержении, чтобы они вовремя собрали свои шмотки, похватали детишек, собак и кошек и переехали в какое-нибудь место поспокойнее. Словом, со своим телевизором вы царь и бог, и вам не страшны никакие поражения и обиды. И вот 1 сентября на уроке литературы в 7 классе я на время стал царь и бог. Подробный, с редкими гундосыми всплесками голос новой учительницы я вершил скорый, но справедливый суд над тем, что мне не нравилось, и щедрой рукой награждал за доблесть и мужество. Я так увлекся этим занятием, что уже ничего не воспринимал вокруг, и с высот всемогущества меня низверг голос над самым ухом. «Повторите, пожалуйста, то, что я сказала». Я вставал намеренно, медленно, чтобы успеть прийти в себя. Обычно последние слова учителя сами всплывают в памяти, пока встаешь из-за стола. Но на этот раз я ничего не вспомнил. Выпрямился во весь рост и сверху вниз стал разглядывать коричневые кудряшки новой учительницы. Прическа ее напомнила шоколадно-кремовый торт. Не хватало только зеленоватого кубика цуката посередине, и я машинально улыбнулся. «Ну, что вы улыбаетесь? Я жду». Задумался, не слышал, о чем вы говорили. Негромко ответил я. «О чем же вы задумались, таком важном, что ничего не слышите? Может, это действительно важно, и нам следует оставить занятия литературой и всем вместе подумать?» Последние слова она произнесла медленно, почти нараспев, и обвела глазами класс, призывая к сочувствию. И кто-то из девчонок хихикнул приглушенно, но это только подчеркнуло напряженную тишину. «Как ваша фамилия?» «Смольников». «Ну, Таклас ждет Смольников, чтобы вы сказали, какие такие важные мысли вы думали.